Генрих Гиммлер начинает действовать. В середине 43 года военное положение Третьего Рейха резко ухудшилось. Победы на Западном и Восточном фронтах заставили отдельных руководителей Германии задуматься о сепаратном мире с одним из противников. С ведома Генриха Гиммлера Карл Лангбен в августе 43 года снова направился в Цюрих и Стокгольм для бесед с резидентами США и Англии. Как свидетельствует Хассель, Лангбен в этих вопросах снова и снова развивал излюбленную идею Карла Герделлера о том, что полный хаос в Германии не в интересах Англии и Америки, особенно имея в виду Россию. Прошел год, и связи заговорщиков были использованы руководителем Черного Ордена для установления прямых контактов с Западом. После ареста участников покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года Генрих Гиммлер поднял все те нити, которые плелись Карлом Герделлером и его друзьями на протяжении долгих лет и вели за германские рубежи к политическим эмиссарам США и Англии. Основные участники путча, приговоренные трибуналом к смертной казни, были заключены в специальную тюрьму СС и оставались там долгое время в распоряжении Генриха Гиммлера. Особое внимание рейхсфюрера СС привлекли те лиц, которые имели связь с агентами западных держав. Один из тюремщиков, Вильгельм Бранденбург, позднее утверждал: «Однажды высшие власти, а именно Гиммлер, сделали Герделлеру предложение. Можно назвать это даже поручением. Дело шло о том, чтобы использовать его тесные политические связи со шведским финансистом Валенбергом и установить контакт с английским премьер-министром Черчиллем и таким путем достичь быстрого и приемлемого мира». Герделлер принял это предложение. Действительно, 8 октября 1944 года, находясь в тюрьме, Карл Герделлер написал послание шведскому дипломату Раулю Валенбергу. Этот человек вошел в историю благодаря своей попытке спасти евреев, находившихся на территории Венгрии, и расстрелянному на Лубянке в 1947 году. Своему давнишнему посреднику в тайных контактах с Англией и США. Он обратился к нему с просьбой еще раз выступить в роли посредника между Германией и западными державами, дабы Европа была спасена от большевизма. В письме, написанном в тюрьме, он призывал Англию к немедленному сговору с Германией. «Англия должна терпеть национал-социализм», — писал заключенный и предупреждал: «Сначала все надо подготовить за кулисами, в тайне от России». Генрих Гиммлер полностью перенял от Карла Герделлера его связи с Валенбергом. В октябре-ноябре 1944 года он решил пригласить шведа в Берлин для секретных переговоров. Когда же от Рауля Валенберга пришел отрицательный ответ, Генрих Гиммлер передал через Швецию письменный текст послания на имя правительства США и Англии с просьбой прислать эмиссаров для сепаратных переговоров. Что касается Карла Герделлера, то ему Генрих Гиммлер совместно с Отто Оллендорфом, начальником третьего управления РСХА, внутренняя политическая разведка, предложил составить проект административных реформ в Германии на случай возможных перемен. В конце 44 года проект Герделлера, составленный им в тюрьме совместно с Попицем под руководством Оллендорфа, обсуждался на специальном совещании в РСХА и получил высокую оценку. Смертный приговор Лангбену был приведен в исполнение лишь 12 октября 44 года. Герделлеру и Попицу 2 февраля 45 года, Бонхеферу 22 апреля 45 года. Совершенно очевидно, что Генрих Гиммлер хотел выжать из них максимум пользы для себя, а в случае удачи сепаратного сговора с Западом сохранить этих ценных людей. В этой связи выглядит странным, что штандартенфюрер Штирлиц, осведомленный о многих тайнах Третьего Рейха, не знал об этих сепаратных переговорах.